и не поверил бы, даже если бы точно не знал, что они врут», — добавил я про себя. «Все же проще простого. Раз Кандертал не мог справиться с целой шайкой, не получив ни царапины, значит он врет», — продолжал я. «Чего скрывать порядочному человеку? А раз врет, значит, просто инсценировал свое похищение, а летал куда-то для всяких темных дел». «Не обязательно», — ответила Лея. «Возможно, он просто слегка преувеличил число похитителей, или скрывал какие-то подробности своего освобождения, которые могли бы нам не понравиться. Да уж, скрыл неплохо. Главное, как удачно произошла авария, чтобы никаких следов от корабля не осталось. А Харрис? Послушать его, так Малинза какой-то преступный вундеркинд. За Малинзой вполне может стоять кто-то другой», — уточнил Анакин. «А как ты думаешь, Ял, не произноси здесь этого имени. Я Зейн Кирик. Мы включили защиту от прослушивания», — успокоила меня Лея. «Да знаю, и все равно, пока мы на Бакуре, не стоит меня звать настоящим именем. Первоначально я шутки ради вообще думал назваться Гзаром Куном, но тот оказался довольно известен в республике, несмотря на древность, да и дух его появлялся не так уж давно. В общем, пришлось выбрать имя, менее привлекающее внимание». «Так ты думаешь, Зейн, в этом могут быть замешаны Юаужань Вонги? В этом я просто уверен. Что-то с этими певьиками не так, и появление Кирамака очень уж похоже на результат направленной мутации, специально чтобы создать разноцветного Сируу, соответствующего предсказанию. Если так, тогда певьики просто марионетки, но с какой целью?» — задумалась принцесса. «Цель-то наверняка ослабить республику в ответственный момент и отвлечь ее силы. Вот только как на этот раз будут действовать?» «Нашла», — объявила Тахири, показав всем капсулу с посланием. То, что сеть ринов уже существует и действует, было приятной новостью, хотя почему надо передавать сообщение таким сложным способом, я так и не понял. По словам Тахири, в космопорту ей встретился незнакомый рин, который посоветовал внимательно осмотреть номер. Видимо, расчет был на Стриро, который обязательно будет смотреть вместе со всеми. Как бы то ни было, как только протоколист увидел мгновенную вспышку капсулы, он, имея преимущество перед живыми, успел запомнить всю переданную информацию, как и должен был. Вообще, в отличие от центра галактики, где все уже шло совсем по-другому, на Бакуре мало что изменилось и события продолжались своим чередом, только сместившись по времени, что понятно, планы насчет Империума Сируу и Юаужань Вонгов должны были быть разработаны давно и отменять их не стали бы. Меня это не могло не радовать. В кои-то веки можно было развернуться по полной, зная расстановку всех фигур. Правда, чтобы не испортить ненароком что-нибудь, следовало поначалу не отклоняться от известной линии событий. Поэтому первым делом я поддержал идею Анакина сходить на встречу с Малинзой, так как он племянник Люка, который Малинзе почти приемный отец, с той только разницей, что мы с Тахири на всякий случай подождем его снаружи. Глава 34. Ял, то есть Зейн, а зачем нам запасная одежда? — поинтересовалась Тахири, пока мы ожидали скрывшегося в недрах тюремного комплекса Анакина. — Чтобы переодеть Малинзу, если Анакин вдруг поможет ей убежать, — с серьезным видом ответил я. — Надеюсь, у вас с ней одинаковый размер. С чего Анакину устраивать побег? Мало ли, для восстановления справедливости, спасения планеты. И вообще, Анакин любит спасать девушек из неволи. Ох, Тахири потерла лоб. — Мне кажется, ты знаешь больше, чем говоришь. Вообще-то да, я не все рассказал раньше. И какие тут еще тайны? Во-первых, премьер-министр Кандертал — дроид. Что? Ну, да, дроид, сделанный в виде его старого тела, в которого Сируу и перекачали его же собственное сознание. Вот мерзость, правда? В самом деле, Тахири скривилась. — Причем это не нравится обеим моим половинам. — Погоди, откуда ты знаешь? — Ну, если по порядку, то он сговорился с одним Сируу сдать им Бакуру в обмен на бессмертное тело. Вот только Сируу, с которым он имел дело, был вовсе не Сируу, а Юаужань Вонгом, переодетым в Сируу. Вот и все. К тому же он отказался от медобследования после своего героического спасения, помнишь? Полагаю, он просто убрал всех свидетелей на корабле, а обследоваться у врача-дроиду совсем ни к чему. А вот и Малинза с Анакином. — Да что же это такое? — потрясенно пробормотала Тахири, увидев выбегавшую из тюрьмы пару. — Ты все наперед знаешь. Скоро я начну думать, что ты и есть архитектор всего вторжения, а Шимра — твоя марионетка. Это было бы забавно, Тут я не удержался от смеха. Но так у тебя разовьется паранойя. У меня просто чуть больше сведений, чем у остальных. Главное, использовать их вовремя. Привет, Малинза. Кто это? Спросила девушка, с подозрением взглянув на нас с Тахири. Все в порядке, это мои друзья, поспешил объяснить Анакин. Тахири и Зейн, а это Малинза. Я догадалась, кивнула Тахири. Но как вам удалось совершить побег? Вся охрана куда-то пропала и мы просто вышли. В голосе Анакина послышалось сомнение. Все это странно, но Малинза не пожелала оставаться в камере, если двери открыты. Ну да, и на всех системах наблюдения теперь записан джедай, помогающий сбежать опасной преступнице, беззаботно добавил я. Малинза, переоденься и проверь свою старую форму, нет ли там маячка. Очень удобно было бы выпустить тебя, чтобы выследить всю организацию. Да и вообще бегать ночью по городу в тюремной робе немного подозрительно, не думаешь? Когда я протянул Малинзе сверток с одеждой, Анакин взглянул на меня совершенно диким взором. Видимо, на сей раз по части предвидения я превзошел всех. А через несколько минут мы уже петляли по закоулкам, удаляясь от тюрьмы все дальше. Маячок же обрел последнее пристанище на крыше одного из домов, по которой мы успели пробежаться. Так все было подстроено, поинтересовалась Малинза, когда мы, наконец, добрались до заброшенного здания, где, по ее словам, и находилось убежище свободы, движения, направленного против республики. Наверняка, подтвердил я, только кем именно? Бакура – это такой клубок интриг. Однако кое-кто очень хорошо их распутывает. Тахири с насмешкой взглянула на меня. Ты точно не знаешь, кто за этим стоит? Скажем так, подозреваю. Ну, про Кандертала ты знаешь, но еще и Харрис мне совершенно не нравится. А что не так с Кандерталом? Не понял Анакин. Он дроид, ответила Тахири. Дроид, копирующий человека, с перекачанным сознанием Кандертала. Не может быть, воскликнула Малинза. Ничего трудного, пожал я плечами. Если есть деньги, эти дроиды-репликанты очень дорогие. Ну а перекачать кого-нибудь с Сируэл проще простого. Деньги. Все сходятся, Малинза нахмурилась. Не так давно с Бакуры были переведены неизвестно куда большие суммы. Мы так и не смогли выяснить, кто за этим стоял. Но зачем ему становиться дроидом? Бессмертие, разумеется. Всего лишь банальное бессмертие. Однако не уверен, что в твоем побеге замешан именно Кандертал. Думаю, Харрис не против избавиться от своего непосредственного руководителя и взять власть в свои руки. А может, во всем этом и бригада мира замешана. Они часто появляются там, где возникают беспорядки. Кстати, ты уверена, что в твоей свободе нет чьего-нибудь шпиона? Нет, я хорошо знаю всех, с кем мы начали, покачала головой девушка. Правда, позже к нам присоединилось много других людей. Зато я чуть больше знаю про шпионов, возразил я. Вы тут, на краю галактики и не представляете, что творится в центре. Агенты Юэжань Вонгов так ловко прикидываются, что годами могут жить неузнанными и пользоваться всеобщим доверием. Юэжань Вонги, ты хочешь сказать, что кто-то из них может быть среди нас? Это невозможно, решительно отмела версию Малинза. Невозможно, невозможно. Ты их совсем не знаешь. Кстати, в том, что кто-то из них сейчас на Бакуре, можешь не сомневаться. Впрочем, шпионы бывают не только у них. Надеюсь, ты не будешь возражать против небольшой проверки? Какой проверки? Да просто зададим им пару вопросов. Если твоим друзьям нечего скрывать, то и волноваться нечего. Анакин, скажешь так, да уж, подпольная организация, подумал я, оглядывая друзей Малинза из свободы. И это их обвиняют в похищении премьер-министра. Бакурианское правительство само себя выставляет на смех. Кроме самой Малинзы и человека, которого она назвала Вирамом, остальные напоминали какой-то балаган. Нервный лохматый парень в висящей на нем рваной форме, девушка с наполовину выбритой головой и зеленый радианец. «Все очень просто», — ледяным тоном сообщил Анакин, переводя взгляд с одного освободителя на другого. «Тут на Бакуре творится что-то подозрительное, и мы подозреваем, что среди вас скрывается чей-то агент. К счастью, мы джедаи, и нам не составит труда узнать правду, просто слегка просканировав вам мозги». «Малинза, ты что, нам не доверяешь?» — возопил нервный. Остальные тоже выглядели не лучшим образом. «Не бойся, Зел», — смутилась Малинза, которой явно было неприятно играть роль. «Я уверена, среди нас нет предателей. Если вы невиновны, то вам нечего и бояться», — пожала плечами Тахири. «Просто спросим, каждый даст ответ, а мы поймем, говорит ли он правду. А откуда мы знаем, скажете ли правду вы?» прошипел радианец. «Вы даже можете заставить нас признаться в чем захотите. Это действует только на слабые мозги», — усмехнулся Анакин. «Мы хотим только помочь Малинзе. Так кого проверим первым? Честным людям нечего бояться. Я не позволю вам лезть в мою голову». Радианец сделал шаг назад. «Салкили, все в порядке», — попыталась уговорить его Малинза. «Они уже успели промыть ей мозги», — завопил Салкили. «Она уже делает все, что они скажут. И то же самое джедаи хотят сделать со всеми нами. Убейте их». «Что-то он очень волнуется», — заметил я. «Странно, не так, прежде, чем я успел договорить». Салкили выхватил бластер, который в то же мгновение был разрублен пополам мечом Тахири, а сам радианец оказался прижат к стене силой. «Ну вот шпион и нашелся», — довольно прокомментировал я. «На кого работаешь?» В ответ послышалось только непечатное. «Ну, тебе же хуже. Тахири, достань из его мозгов все, что там найдешь, можешь не особенно о них заботиться, небольшая потеря. Вы не посмеете, джедай. Пожалуй, ты прав. Мы лучше тихонько доставим тебя на республиканский фрегат на орбите, а там уж пусть специалисты займутся. Кто-нибудь, парализуйте его. Харрис, заместитель премьер-министра Блейн Харрис», — крикнул Салкили. Причина предательства радианца была проста — деньги. А поскольку сейчас, после провала, надежд на оплату оставалось маловато, а перспектива исчезнуть неизвестно где, наоборот, выглядели очень вероятными, Салкили недолго раздумывал и выдал все, что знал. Впрочем, знал он не так много, в подробности планов его не посвящали. «Блейн», — потрясенно произнесла Малинза. «Но почему? Это ведь он финансировал свободу. Видимо, он хотел использовать вас в своих целях», — пояснил я, — «а потом избавиться. Точнее может сказать только он сам, так что к нему мы сейчас и отправимся». Глава 35. «И вы думаете, я вам поверю?» Несмотря на то, что он был в наручниках и под прицелом бластера Малинзы, Харрис усмехнулся. «Сироу, покрашенные коричневой краской, чтобы сойти за певьиков, дроид-премьер-министр, вам самим не смешно?» «Очень смешно. Скоро станет еще смешнее». Я взглянул на голографический проектор, где уже шла трансляция церемонии освещения Бакуры. «Ведь Сироук верит, что в случае смерти на неосвещенной планете их души навсегда пропадут, потому и боятся лично вступать в бой за пределами Империума, предпочитая посылать истребители с перекачанными сознаниями других живых существ внутри. Благодаря тому, что практически вся полиция следила за порядком на стадионе, нам и удалось так легко добраться до кабинета заместителя премьер-министра». Харрис сам впустил Малинзу и никак не ожидал того, что произошло дальше. «Если не остановить это, скоро ничто не помешает Сироук захватить Бакуру и перекачать всех жителей в свои истребители, и вас заодно с остальными. Если вы еще не забыли, как это делается, тут вам политические таланты не помогут. И вы, конечно, желаете, чтобы мы остановили церемонию?» «Желаем», — подтвердила Тахири. «По-моему, все это больше похоже на попытку новой республики помешать нам заключить союз с певьиками. Можете окатить этих певьиков водичкой, увидите, что случится», — предложил я. «Окатить водичкой официальную делегацию во время проведения религиозной церемонии». Харрис ехидно рассмеялся. «А да, отличная идея. Должен признать, что даже остроумная. Но вы не учли, что взяв меня в заложники, вы ничего добьетесь, кроме того, что Бакура окончательно отвернется от новой республики. В чем вы можете меня обвинить? В том, что в свободе был мой агент? Разумеется, я хотел держать оппозиционное движение под контролем. Вы же нас и финансировали», — возмутилась Малинза. «Потому что лично был согласен с некоторыми вашими идеями, но только до того момента, как вы начали совершать преступления. Я не похищала Кандертала, и вы это отлично знаете». «Откуда?» «Конечно, Салкили работал на меня, но он мог и не знать всех твоих планов. Но даже если в похищении премьер-министра ты и не виновата, то сейчас мне нет необходимости доказывать вооруженное нападение на его заместителя». Харрис издевательски улыбнулся. Ситуация заходила в тупик. Я прикинул, не сказать ли о бомбе под стадионом, но подумал, что Блейн наверняка от всего отопрется, а где эта бомба находится, я понятия не имел. «Нет, дипломатия, это точно не мое дело», — печально заметил я. «Но попробуем по-другому. Анакин, посмотри, чтобы никто не делал глупостей». Из моего рукава медленно выпал ранее свернутый вокруг руки амфижизлы. Нацелившись в лицо Харрису, оскалился. «Это...» Замминистра побледнел. Похоже, он знал, как выглядит живое оружие Юаужань Вонгов. Ну да, не бойтесь, он ручной. Теперь настал мой черед издевательски усмехаться. Но все равно ядовитый, вы, наверное, слышали. Так что, расскажите о своих преступных планах, или умрете медленной смертью, вы блефуете. Пришел в себя Харрис. Джедаи так не поступают. А при чем тут джедаи? Я обернулся и подмигнул Тахири. Тахири, включи-ка запись. А затем Амфижизл цапнул Блиина за руку. Тот вскрикнул. Смерть в течение пары минут. Правда, у меня есть противоядие, но вам лучше поторопиться с признанием, а то можно и опоздать, тогда сами будете виноваты. Сидеть в тюрьме все-таки лучше, чем умереть. Харрис, видимо, уже почувствовал действие яда, так как мигом перестал сомневаться. Я заложил бомбу под сектором стадиона, где сидит Кандертал и делегация республики, скороговоркой начал он, чтобы избавиться от Кандертала и обвинить в этом джедаев. А еще что, уточнил я, давайте все до конца. Что вы собирались сделать с Малинзой и ее друзьями? Они все должны были погибнуть. Я хотел выставить все так, будто Малинза была убита джедаями. Выпалил замминистра. Она стала бы мученицей за свободу Бакуры, а я – новым лидером. Это все. Дайте мне противоядие. Я соврал, у меня его нет. Пожал я плечами. Да не надо так бледнеть. Этот амфижизл модифицированный, с несмертельным ядом. Сильный жар в течение получаса. Может тошнить, но не больше. Полежите тут пока, вам полезно. А нам пора спасти Бакуру. Это Юаужань Вангский амфижизл. Малинза испуганно проводила взглядом оружие, вновь скрывшееся в рукаве. Ну да, он хороший, не обращайте внимания. Святое равновесие. Кажется, Зел готов был рухнуть в обморок. Он что, Вонг? Юаужань Вонг, привычно поправила Тахири. Предупреждал же, что кто-то из Юаужань Вонгов сейчас точно есть на Бакуре. Напомнил я представитель нашего освободительного движения, у нас оно тоже имеется, но это военная тайна, и давайте потом обсудим галактические проблемы, надо еще с одним вторжением разобраться. Нам можно пройти, сообщил Анакин уже третьему охраннику. Вам можно пройти, согласился тот, пропуская нас. Удобно проходить на стадионы, взяв с собой джедаев, высказался я. Ты связался с Лией? Да, она уже сообщила на гордость Селонии о вероятном нападении. Один фрегат это все же маловато. Будем надеяться, что бакурианцев удастся убедить. Привет, Хэн, Лия, поздоровался я, как только мы зашли на трибуны для высокопоставленных гостей. Извините, что опоздали. У нас срочное сообщение для премьер-министра Кандертала. Вы не вовремя, это не может подождать, а их сюда кто пропустил? Кандертал увидел Анакина и Малинзу. Они пришли сдаться. Блиин Харрис просил передать вам следующее. Все, что ты от меня получишь, это смерть. Что, это угроза? Если Кандертал выглядел слегка удивленным, то я растерялся по-настоящему. Ключевая фраза не сработала. Неужели сейчас она была другой, или я перепутал слова? Что это значит? Повторил премьер-министр. Это просил передать вам Харрис. Пришла мне на помощь Тахири. Мы сами не знаем, что он имел в виду. То есть... Конечно, вроде бы все понятно, но почему он так сказал? Что за чушь, не выдержал Кандертал. Если вы решили пошутить, то для этого не место и не время. Я дам тебе только одно, смерть, от меня ты не получишь ничего, кроме смерти. Поспешно перебирал я варианты. Нет, не так, первый больше похож. От меня ты получишь только одно, смерть, есть только одно, что ты от меня получишь, охрана. Начал министр-дроид. Анакин и Тахири взялись за мечи. Единственное, что ты от меня получишь, это смерть. Ареста. Кандертал застыл на месте с открытым ртом. Все-таки хорошо, что у Юаужань Вонгов всегда одно на уме. С облегчением вздохнул я. Извините, всего одно слово перепутал. Все в порядке, ребята, обратилась Тахири к подбежавшим охранникам. Видите, ваш премьер-министр не человек, а дроид. Мы его просто выключили. Трудно сказать, что произвело на охрану большее впечатление. Застывший как статуя Кандертал или световые мечи Анакина и Тахири, но в драку те лезть передумали. Бакурианские сенаторы, позабыв про церемонию, кинулись к уже, наверное, экс-премьер-министру, который продолжал стоять столбом. Надо сообщить Блиину Харрису, додумался кто-то. Где он? Харрис предстанет перед судом. Продолжила просвещать Тахири. Он хотел взорвать стадион и захватить власть. А Кандертал сговорился с Кирамаком. Сируук перекачали его в этого дроида, которого он приобрел на украденные бакурианские деньги. За это Кандиртал обещал помочь Сируук захватить Бакуру и всех подвергнуть перекачке. А договор с певьиками – обман. На стадионе, покрашенные коричневой краской Сируук. «Немедленно свяжитесь с генералом Панибом», – скомандовала Малинза, не дожидаясь, пока сенаторы придут в себя от такого объема разоблачений, свалившихся на их головы. Сируук готовится напасть, как только Бакура будет освещена. К счастью, в присутствии двух вооруженных джедаев никто не стал задавать вопросов или решать, кто теперь главный. Кажется, сенаторы даже были рады переложить всю ответственность на Малинзу и Паниба, тут же схватившись за камлинки и вызвав генерала. «Тахири, одолжи на минутку меч», — попросил я, не отводя взгляда от парализованного Кандиртала. «Не надо, он нам нужен живым, то есть, в рабочем состоянии. Да не собираюсь я его убивать, только покалечить». Не знаю, насколько времени хватит его ограничителя, не хватало только, чтобы он очнулся и удрал. Обещаю, он останется живым. Просто я должен это сделать. Я все понимаю, Тахири протянула меч. Двумя взмахами я отрубил дроиду левую руку и правую ногу. Тот тут же потерял равновесие и рухнул на землю. Одна рука, чтобы мог написать признание, и одна нога, чтобы мог прийти в суд на костылях. Вот теперь мне полегчало, я вернул меч обратно. Так давно хотел это сделать. С двумя негодяями разделались, остался третий. Когда будете разбираться с Киромаком, постарайтесь не задевать певьиков, они все еще могут перейти на нашу сторону. Ладно. Джедаи, перескакивая через десяток ступенек, кинулись к арене. Стриро, можешь обратиться к певьикам с призывом восстать против Сируи. Я не уверен, что смогу правильно выразить. Я уверена, у тебя все получится, перебила его Лея. «Я был создан совсем не для повстанческой риторики», – печально отозвался протоколист, но все же что-то засвистел в микрофон. «Не думаю, что полсотни певьиков остановит двоих джедаев», – пробормотал Хэн, глядя, как Анакин с Тахири одним прыжком перемахнули через кольцо охраны Киромака. «Похоже, они и не очень пытаются их остановить», – согласилась Лея. «Думаю, певьики растерялись. Смотрите». На арене сверкнула вспышка ионного излучателя и Киромак рухнул на землю. Его застрелила собственная охрана. Воскликнул Стриро. «Неужели это я виноват? Они слушали мою речь. Ну, думаю, они и так не против были взбунтоваться», — пояснил я. «Вряд ли в этом виноваты исключительно твои таланты. А он не успел закончить церемонию, не похоже, если я правильно понял. Его застрелили на полуслове», — грустно ответил протокольный дроид. «И что?» «После гибели Киромака вы сразу одержали победу», – удивился Ветш, общавшийся с нами по Виллипу, находящемуся на борту «Сокола». С гордости Селонии докладывали, что была серьезная битва в космическом пространстве. Ну, они, конечно, тоже приняли участие. Истребители с гордости Селонии сбили парочку десантных шаттлов до того, как те вошли в атмосферу. Некоторым Сируу все же удалось высадиться, но когда они узнали, что Киромак мертв и планета не освещена, а значит, их души никогда не попадут. Куда там они должны попасть? В общем, не попадут. Так смелости у них сразу убавилось. А тут еще их встретили войска Бакуры, певьики и джедаи, так что Сируу предпочли сдаться. В космосе истребители с перекачанными певьиками тоже перешли на нашу сторону. Вместе мы разнесли в клочья силы самих Сируу и захватили их корабли. Лватин, предводитель певьиков, думает, что скоро восстание распространится на весь Империум Сируви, который сейчас остался без своего главы. Малинза стала героиней Бакуры. Жаль, что в 14 лет нельзя быть премьер-министром, а то бы вопрос о руководстве был решен. Думаю, у нее еще все впереди, улыбнулся Ветш. Значит, угрозы со стороны Империума нет, в ближайшее время, по крайней мере. А, Кандерталу все-таки смогли отключить болт-ограничитель, он в камере, ждет суда. Не знаю, к какому сроку его могут приговорить, учитывая, что он практически бессмертен, сначала еще надо решить, чем или кем его считать, и как рассматривать такое дело. Видимо, это затянется надолго. В любом случае бессмертие в виде одноногого и однорукого арестанта, это вряд ли то, о чем он мечтал, а чинить его никто не собирается, дороговато это обойдется. Харрис тоже под судом, запись его признания сохранилась. К тому же обнаружили бомбу и детонатор под стадионом. Единственное, что слегка не очень, Малинза и ее компания догадались о том, кто я, да и Харрис тоже. Правда, Панип вошел в наше положение и Харриса на некоторое время изолировали, чтобы не проболтался, а ребята из свободы обещали молчать, но вряд ли удастся долго хранить тайну. Уже не важно, Ветш слегка поморщился. Слушайте наши новости. Совпадение или так и было задумано, но как раз в то время, когда Сируук пытались напасть на Бакуру, Комкарш атаковал систему Эбака. Его флот пытался прорваться к Эбаку, чтобы высадить десант и уничтожить нашу фальшивую биофабрику. Не такая уж она и фальшивая. Все, что я туда доставил, в принципе могло бы работать. К тому же едва ли воины разобрались в том, что видят. Возможно, они даже успели сообщить руководству о увиденном. В таком случае будут считать свою информацию подтвержденной, задумался Антиллес. Хотя вряд ли, скорее разберутся, что мы не стали бы рисковать для западни настоящим лабораторным комплексом. В любом случае, когда они поняли, что попали в западню, было уже поздно. Флот Карша погиб в полном составе, он больше думал об уничтожении цели, чем о спасении. Однако до гибели он сумел высадить несколько десятков тысяч воинов. И как наше секретное оружие сработало, поинтересовался я. Отлично. Мы, конечно, предлагали им сдаться, но они, как и ожидалось, не стали и отвечать. Твое противодоспеховое вызвало у всех вандуун-крабов аллергию, приведшую к гибели бойцов из касты воинов. Но осталось еще довольно много их рабов-рептилоидов. Хотя они и остались без руководства, но все же нам пришлось повозиться. Следующая хорошая новость. Люк вышел на связь из неизведанных регионов, сообщив, что нашел зону Мусикат и уговорил ее выступить на нашей стороне. Замечательно. И, наконец, Шимра, узнав про Зонаму, послал в неизведанные регионы свою экспедицию, которая окончилась неудачей. Часть кораблей столкнулась с часами и были разбиты, часть погибла в попытке нападения на зону Мусикат. Правда, Люк считает, что целью нападения был захват образцов сикотских биотехнологий. Однако после этого в придачу к зонами еще и часы решили прислать нам небольшую помощь, видимо, решив, что чем скорее Шимра будет разбит, тем лучше и для них самих. И плохая новость, куда же без нее, продолжил Ветш. Фиорурадану откуда-то поступила информация о твоем участии в наших делах, уж не от самого ли Шимры. В последнем приказе, который я официально до сих пор не видел, глава государства потребовал от меня немедленных объяснений. Так что можешь не волноваться, что слухи пойдут на Бакуре, они уже вовсю ходят в Сенате. Часть 10, глава 36. Настал момент показать Вонгам, кому принадлежит эта галактика, вещал с голопроектора Фиорадан. Пора нанести решительный удар, мы сокрушим их и будем гнать прочь до тех пор, пока последняя из них не исчезнет за пределами внешнего кольца. Большая часть сенаторов отозвалась радостными воплями. Палпатин недоделанный, с чувством произнес я, и эти тоже хороши. Давно ли разбегались по углам, прихватив что смогут, а туда же, сражаться за республику страстью воспылали. Это речь, политический ход Фиора, заметила Лея. До сих пор его популярность постоянно падала и, опасаясь объединения военных и джедаев, он стремится перехватить инициативу, и для этого разжигает антиюжаньвангские настроения. Ну, думаю, ему не надо так уж много разжигать, они и так полыхают, ответил Хэн. Извини, Ял, но нелегко будет убедить этих ребят, что южаньвангов не следует истребить всех до последнего. Он удачно выбрал время, добавила Лея. Люк до сих пор не вернулся, мы с Хэном тоже, Ветш задержался с флотом. Мало кто в Сенате хочет противостоять Радану. Кто-то все же хочет. Тахири смотрела на голограмму. Простите меня, глава государства Фиор, обратилась к Радану Камаси Реликий Акла. Когда вы говорите о сокрушении южаньвонгов, что вы имеете в виду? Южаньвонги предпочитают сражаться до смерти, а не сдаваться. Тогда они умрут, усмехнулся Радан. Так или иначе, мы победим, даже если придется убить каждого южаньвонга в галактике. Не будет ли цена этой победы слишком высока? Возразила Камаси. Мы слышали, что кто-то из южаньвонгов вошел в контакт с джедаями. Я хочу знать, можно ли считать это возможностью заключить мир? Джедаи не являются подотчетными мне, резко сказал Фиор. И в настоящее время они не входят ни в какую государственную структуру, являясь по сути религиозным орденом со своими собственными вооруженными силами. До меня дошли те же слухи, что и до вас, но вот что я хочу спросить. Если кто-то из южаньвонгов является противником войны, почему они не связались с законно избранным правительством новой республики, с нами? Почему джедаи все это время молчали? Не значит ли это, что джедаи имеют свои планы на эту галактику, ради которых они могут пойти на сделку даже с Юаужань-Вонгами. Тем более, что случаи присоединения джедаев к Юаужань-Вонгам бывали. Это то, что джедаи называют падением на темную сторону, а я – предательством. Возможно, сейчас их сила вновь подсказала джедаям, как поступать. Смею напомнить, что печально известная бригада мира тоже прикрывала свои истинные мотивы разговорами о прекращении войны. Сенат снова разразился одобрительными воплями. Возможно, у джедаев были причины скрывать свои действия, возразил Кайламас. Большинство из здесь находящихся сенаторов далеко не лучшим образом проявили себя с начала войны. Сенат утонул в гвалте и свисте. Причем, как мне показалось, больше всего освистывали Амоса как раз те лица, которые можно было бы увидеть в Дагголофильме. Бегство сенаторов с Карусканта. Я считаю, вновь взял слово Фиор, что джедаи должны дать нам исчерпывающее объяснение своих поступков. Если в течение стандартной недели мы его не получим, придется поставить вопрос о преступлении джедаев против республики. Вот смотрю на этого типа и просыпается желание убивать и мучить, сообщил я. У меня тоже, хоть я и не Юаужань Вонг, согласился Хэн. Видно, теперь-то и начинается самое сложное. Мы спасли республику от Юаужань Вонгов, а теперь надо спасти Юаужань Вонгов от республики. И как их спасти, если они этого не хотят? Надо избавиться от Шимры, безапелляционно заявил я. Тогда еще будет шанс убедить остальных, он давно всем поперек горла встал. Когда мы покажем Юаужань Вонгам зону Мусикот, они поймут. Должны понять. А если не поймут, скептически поинтересовался Хэн. Давай надеяться на лучшие, к чему такая мрачность. Но даже если Шимры не станет и Юаужань Вонги не захотят продолжать войну, остается еще Фиорадан, напомнила Лия. Если теперь уже он не захочет прекращать войну, у него серьезная поддержка в Сенате и многие совсем не против ответить Юаужань Вонгам их же монетой, истребив всех или, по крайней мере, изгнав за пределы галактики. Но это же медленная смерть, возразил я. Корабли мира уже никуда отсюда не долетят. А многим как раз этот способ казни и понравится, вставил слово Хэн. А может от Фиора тоже избавиться, осторожно начал я. Нет, тут Лия была решительна. Кроме того, вряд ли это поможет, пока большинство сенаторов думают так же, как он. На его место придет другой. Если бы как-нибудь его сместить, задумался я, а на его место, скажем, Реликия Кла, ее сенат никогда не выберет, покачал головой Хэн. Слишком уж она, пацифистка. Кто еще может быть за нас? Кайламас, Трибокка, Вуки тоже едва ли выберут главой государства. Амас мог бы быть подходящим кандидатом, но в первую очередь надо снять с должности Фиора, ответила Лия. А это и есть самое трудное. В основном он всех устраивает, причин для вотума недоверия нет. Радан действует в согласии с большей частью сенаторов. Как же сложно у вас все, я вздохнул. Вот как порядочные Юаужань Вонги поступили бы. Пришли, изрубили Фиора в куски, и все. Насчет изрубить в куски, хорошая, конечно, мысль, но сейчас неподходящая, пожалел Хэн. А если, мы ведь можем пригласить Реликия Кла и выступить перед ней от имени опозоренных. Но ты же к ним не имеешь никакого отношения, но сенаторы этого ведь не знают. Потянем время, запутаем их, объявим во всеуслышание о желании мира. А джедаи тоже пусть соответствующие заявления сделают. Нечего позволять Фиору вертеть орденом, как он хочет. Думаю, я могу это устроить, согласилась Лия после недолгих размышлений. Глава 37. Вы можете снять маску, не стоит меня бояться, улыбнулась золотистая Камаси. Это меня обычно пугаются, пояснил я, нажав на чувствительную точку. Углитх Маскун соскользнул с лица и стек мне в ладонь. Стоит показать лицо, как начинают за оружие хвататься, вещами швыряться. Вы, одна из немногих нормальных людей, простите, существ, среди этой своры кровожадных хищников, именуемых сенаторами. Простите, я опять что-то не то сказал. Признаюсь, подобная мысль на последнем заседании мне самой пришла в голову, печально ответила Релики. Но я рада, что среди вашего народа тоже есть те, кто желают мира. Возможно, вместе мы сможем убедить наших правителей. Ну, у меня это едва ли получится. Наш верховный владыка Шимра слегка ненормален. В психическом плане, я представляю лишь интересы еретического движения, недавно возникшего среди нашего народа. Многие члены низших каст поклоняются джедаям, считая, что те смогут освободить их от нынешнего унизительного положения. Вы считаете джедаев богами? Удивленно моргнула Камаси. Я лично нет, но не уверен насчет того, Во что верят остальные в нашем движении, развел я руками. В любом случае, джедаи готовы помочь нам сбросить оковы. Возможно, часть жрецов, воинов и фармовщиков также на нашей стороне, но тайно, так как Шимра узурпировал право говорить от имени богов. Он является настоящим врагом Юужань Вонгов, а не республика. Значит, мы не можем рассчитывать на заключение мира, пока власть у Юужань Вонгов не переменится, разочарованно заключила Реликия Кла. Боюсь, что так, мы лишь надеемся, что войска республики не станут уничтожать весь наш народ до последнего Юужань Вонга, как, кажется, хочет глава государства Фиор. Со своей стороны, постараемся содействовать чем сможем, хотя возможности наши не так велики. Не скромничайте, подбодрила меня Релики. Принцесса Органа говорила мне, что именно благодаря вам удалось создать глушители иммасков и гравитационные маяки, приведшие к перелому в войне. По ее словам, именно вы спасли Корускант. Ну, да, смутился я. Информация – это то немногое, что мы можем вам предоставить. Хотя без джедаев, боюсь, ничего бы не получилось. Очень жаль, что глава государства Фиор почему-то лишил их своей поддержки. Все последние победы – в значительной степени их заслуга. И между прочим, добавил сидящий рядом Хэн, сенаторы, которые сейчас вдруг стали такими смелыми, во время битвы за Корускант просто сбежали. А Ял в этой битве принял самое деятельное участие. Я только помогал координировать действия, все сделали джедаи, заспорил я. Но если бы не твои идеи, нам не удалось бы одержать тогда победу, не согласилась Лея. Возможно, республика вообще бы распалась, и мы бы сейчас только пытались собрать воедино осколки. Это верно, так бы и было, признал я. Кое-какие заслуги у меня действительно имеются. Эти самые заслуги Лея и Хэн тут же принялись наперебой припоминать, отчего глаза сенатора Камаси становились все больше. Да я и сам слушал свою историю, не разинув рот, только потому, что Лея меня заранее предупредила обо всем во время подготовки встречи. В нарисованной ими картине я выглядел хитроумным разведчиком, гениальным изобретателем и великим гуманистом. Некоторые незначительные мелочи, вроде Вики Шешики Падюрона, Лея, как опытный политик, просто обошла вниманием. В итоге, Релики рассталась с нами чрезвычайно воодушевленной, обещая приложить все силы для предотвращения кровавой бойни. «Ну вы наговорили», — сказал я, когда корабль Релики благополучно покинул затмение. «Бедняжка теперь и впрямь считает, что я великий герой и спаситель галактики», вроде Люка Скайуокера. «Разве ж мы хоть раз соврали?» — усмехнулся Хэн. «Ну, может быть, заострили внимание на некоторых моментах и забыли про некоторые другие», — добавила Лея. «Но это необходимо. Ты же хотел произвести хорошее впечатление?» «Хотел. Хотя не думаю, что на Фиора все это подействует. Наверное, скажет, что это новая уловка Юужань Вонгов. Я просто уверена, что он так скажет», — улыбнулась Лея. «Но наша задача не убедить Фиора, а переманить побольше его сторонников. Многие из них, услышав такой вдохновенный рассказ, будут не столь категоричны». Принцесса внезапно помрачнела. «Я же собиралась завязать с политикой. Так ты в ней и не участвуешь», не моргнув глазом, объяснил Хэн. «Просто консультируешь Ила. Политика теперь его дело». «Что?» – опешил я. «Какая политика? Не собираюсь я ею заниматься. Придется», – притворно сочувственным тоном ответил Соло. «Ты теперь официальный представитель Юужань Вонгов в республике, от тебя теперь будут зависеть межпланетные отношения. Да уж, больше дурака не поваляешь, большая ответственность». «Ты верно шутишь», — пробормотал я. «Ведь шутишь же?» «Да», — согласился Хэн. «Нет», — одновременно ответила Лея. «Сейчас действительно многое зависит только от тебя. Если уж ты связался с сенатом от имени Юужань Вонгов, придется поддерживать впечатление и дальше». Я представил себе свою дальнейшую жизнь и ужаснулся. «Нет, ребята, и не надейтесь надеть на меня этот хомут. Что мне, как Лея, всю жизнь по всяким планетам летать и что-то там налаживать? Лучше я убегу и пойду в контрабандисты. Асака мне поможет, правда, Асака?» «Да», — радостно откликнулась Асака, внутри которой мы, собственно, и сидели. «Мы будем летать по галактике, обманывать хаттов и палить из бластеров. Ну то есть, ты будешь палить из бластеров, а я – из плазменных проекторов. Откуда это у тебя такие идеи?» С подозрением поинтересовался Хэн. Анакин рассказывал, какая у тебя была жизнь до его рождения. Надо с ним серьезно поговорить. Быть контрабандистом – это тяжелая работа, детка, а совсем не веселье. Быть политиком – еще тяжелее, возразил я. «Не пойду, и не уговаривайте. Кроме меня никого не найдется, что ли? Может быть, потом кто-то и найдется, но пока кроме тебя никого нет», — ответила Лея. «Да не волнуйся, все это временно», — успокоил Хэн. «Ну, пару раз выступишь с речью, или еще что-нибудь такое, а там и война закончится, ну а потом, делай, что хочешь». Глава 38. «Ну что, Ял, готово?» — в который раз с нетерпением спрашивал Асака. «Уже почти, вы это уже говорили. На этот раз в самом деле почти готово», — успокоила ее Тахири. «Осталось чуть-чуть, последние биоволокна приживем, и все», — добавил я. «Как раз успеваем к выпуску галактических новостей, все, можешь открыть глаза, то есть глаз», — объявила Тахири. Виллип, растущий на стебле посреди каюты, развернулся в нашу сторону. «Вот что такое видеть», — пробормотал Асака. «Теперь я могу посмотреть на вас не только с помощью силы. Как интересно, недавно наш живой корабль и по совместительству ученица джедая вдруг захотела видеть в электромагнитном спектре, как люди. С помощью корабельных живых датчиков она могла видеть предметы в окружающем космическом пространстве, но только благодаря их гравитации. Сила также позволяла чувствовать все вокруг, но зато саму себя Асака никак не ощущала, что ее серьезно расстраивало. У несчастной даже не было возможности взглянуть на себя в зеркало, так как ни гравитационных, ни силовых зеркал не было, да и одной силы и гравитации все же недостаточно. К примеру, новости она тоже не могла смотреть, да и для того, чтобы разговаривать в компании, требовалось, чтобы каждый надевал управляющий шлем. Правда, недавно мы приживили на посту управления усовершенствованные шлемы, специально для разговора, которые не мешали видеть все вокруг, так что стало намного удобнее. А теперь мы с Тахири прибавили Асаке еще одно чувство. «Сделайте мне такие же на корпусе, а?» – умоляюще попросила она. «Хочу посмотреть, как выглядит галактика в ваших глазах», – Анакин говорил, что очень красиво. «Обязательно сделаем». «Завтра», – ответил я. «Давай, пока новости посмотрим. Сейчас Релики будет выступать. Тахири, включи голопроектор». Как и ожидалось, новости из Сената пошли в первую очередь. «Это Сенат?» «Да», — в восторге спрашивал Асака. «Надо же, как их много, и все разные. А это Релики?» «Да, симпатичная. А где этот Фиор?» «Этот, сразу видно по лицу, что негодяй». «Асака, не мешай слушать», — шепнула ей Тахири. А послушать было что. Релики выступала так вдохновенно, что большинство сенаторов даже притихли, чего трудно было ожидать. Камаси пересказала все, что услышала от Леи с Ханом, и в ее рассказе мои деяния выглядели еще более героическими. Фиор, однако, вовсе не выглядел довольным, как и следовало ожидать. «Замечательная история, сенатор Кла», — с усмешкой ответил он. «Но боюсь, ваш новый знакомый ввел вас в заблуждение. Вонгам не привыкать к уловкам, когда они не могут добиться своего силой. Орден джедаев подтверждает, что все, сказанное сенатором, правда». Рядом с Релики встал Кент Хамнер. «Мы действительно практически с начала войны получали информацию от дружественно настроенного представителя Юаужань Вонгов. Излечение Мары Джейд Скайуэкер, предупреждение о нападении на Фондор, Ягдул и Корускант, а также идеи глушителя иммасков и гравитационных маяков исходили именно от него. Он же участвовал в подготовке западни для флота Комкарша Уэбака. Думаю, тут не может быть сомнений. В результате всех этих действий Шимра понес слишком большой урон, чтобы это можно было считать уловкой. Значит, ваше джедайское предвидение было именно информацией от этого дружественного Юаужань Вонга?» — скептически поинтересовался глава государства. «Почему же вы столько времени скрывали от нас свою информированность? Во-первых, сначала мы должны были сами убедиться в правдивости информации. Вам известно, как хорошо Юаужань Вонги вводили республику в заблуждение. А во-вторых, существовали серьезные опасения, что в случае сообщения наших сведений широкому кругу лиц, а их источники неминуемо узнают и Юаужань Вонги. Вспомните утечку информации в деле жрицы Элан. Мы не могли рисковать. Первоначально о происходящем было известно только нескольким джедаям». «Джедаи боялись рисковать?» — издевательским тоном спросил Фиор, явно провоцируя на ответную грубость. «По вашему поведению трудно это представить. Вы решили утаить важную информацию? Разве вы сотрудники разведки, чтобы решать, кто имеет право знать? Позвольте сказать кое-что насчет разведки». К Хамнеру присоединился директор разведуправления флота Айбдар Неликерка, что-то набиравший на своем датападе. Предлагаю уважаемым сенаторам взглянуть на эту информацию. Что это? Нахмурился Фиор. Это имена помощников сенаторов и прочих существ, имевших доступ к их документам, пояснил Тамарианин. Общее у них всех то, что все они несколько часов назад арестованы, как агенты Юо Жаньвонгов. Между прочим, это стало возможным также только благодаря полученной от нашего союзника информации. Можете убедиться, насколько информированными о наших тайнах была вражеская разведка еще недавно. Вы провели эту операцию без предупреждения, вскочил Фиор. Это было необходимо для соблюдения секретности, с серьезным видом ответил Неликерка. И как вы сказали, мы, сотрудники разведки, значит можем решать, кто имеет право знать. Как Фиора перекосила, обрадованно шепнула Намасака. Ее виллип глаз смотрел на голопроектор, не отрываясь. Значит, вы считаете, что глава государства тоже не имеет права знать о проводимых вами операциях, сощурился Радан. До завершения операции мы не могли быть уверены, что в вашем офисе тоже не работает какой-нибудь агент бригады мира, развел руками Тамарианин. Риск утечки информации возрос бы, зато теперь мы сообщаем Сенату о результатах успешной операции. Фиор сейчас лопнет от злости, хихикнула Асака. Айдару теперь плохо придется, покачала головой Тахири. Радан ему не простит такой публичной насмешки. Правда, и уволить его прямо сейчас не получится, сейчас он герой. Главе государства придется ждать подходящего повода. Неизвестно еще, кого раньше уволит, заметил я. В одной республике нам всем все равно с Фиором не ужиться. Или мы его отставим, или придется улетать в неизведанные регионы. Мы и в неизведанных не пропадем, беззаботно ответил Асака. Они еще сами просить вернуться нас будут. На голограмме Фиор, давясь словами, благодарил Неликерку. Отступление. Корабль «Мир Шимры». В полном молчании главы каст смотрели переписанный на виллип репортаж из Сената. Осквернить зал собраний техникой неверных никто не решился бы. Эта реликвия Кла утверждает, что некий формовщик в ранге адепта ответственен за все наши неудачи в этой войне, негромко произнес Шимра. Неужели это возможно? Коварство еретиков не знает границ. Голос верховного жреца слегка дрожал от возмущения. Они вступили в союз с неверными, врагами истинных богов. Еретиков? Повторил Шимра. Почему ты считаешь, Джакан, что этот предатель – еретик? Только самому злостному еретику может прийти в голову сама мысль объединиться с джейдаями. Без тени сомнения провозгласил верховный жрец. Но как один, даже самый злостный еретик, мог нанести нам столько вреда. Верховный повелитель по очереди задержал взгляд на каждом из руководителей каст. Он сообщил джейдаям про атаку на Счокина Фондер, выкрал из наших рук пленных джейдаев в системе Явина, предупредил о нападении на Ягдул, уничтожил корабль «Мир Баранурас», дал неверным идею глушителя и изобрел ложные довины маяки, разрушил план использования Империума Сируови, а теперь раскрыл нашу агентурную сеть на Карусканте, Куате и Бастионе. Вы действительно думаете, что какой-то ничтожный формовщик-адепт мог сделать все это? Повысил голос Шимра. У него, несомненно, есть сообщники, выдвинул свежую мысль Дратул, назначенный верховным префектом после того, как Юкскел погиб от руки беглеца Номанора. На сей раз исполнитель допустил последнюю ошибку, поверив дезинформации, пущенной джедаями через раскрытую сеть его агентов. В результате погиб целый флот и, поняв, что его ждет, Номанор предпочел бегство смерти, опозорив тем самым свой домен. Впрочем, Дратулу вся эта история вышла только на пользу. Необходимо тщательное расследование. Можно допустить, что формовщик-еретик, пользуясь своими знаниями, помог неверным сделать какие-то аналоги наших живых существ, но он никак не мог узнать планы наших мастеров войны, если не имел союзников среди воинов. Войны. Шимра повернулся к недавно повышенному Лайрику Каану. Как ты думаешь, мастер войны, каста воинов потеряла верность богам? Может быть, и в ней угнездилась ересь? Это не так. Лайрик не смог полностью скрыть испуг в своем голосе. Как и недавнего предшественника Комкарша, его повышали в спешке, и теперь ходили слухи, что новые импланты не спешат приживаться, что не добавляло уверенности ни самому Каану, ни его подчиненным. Воины не теряют веру в богов и в нашу победу. Кроме того, случаи, когда джейдаи заранее знали о нашем нападении, происходили только во время кампании Цавонгала. Если предатель получал сведения от кого-то из его подчиненных, то после битвы при Карусканте этого больше не наблюдалось. А как же вторая битва при Корусканте и Эбак? Насмешливо поинтересовался верховный повелитель. Если ты не считаешь победой гибель двух флотов, это так, грозный владыка, но виной тому, лишь вероломство неверных. Нетрудно было предугадать, что мы повторим попытку захватить Корускант, пока его защитники слабы, а на Эбак нас заманили сами неверные, убедив в важности этой планеты. И тем не менее, это не значит, что предатели перестали сообщать джейдаям информацию о наших планах. Верховный префект прав. Необходимо провести расследование. Я займусь этим сам, с готовностью ответил Лейрик. Нет, взгляд Шимры прожег воина. Мы не можем рисковать, позволив воинам расследовать действия воинов. Хррр, пусть расследованием займутся твои жрицы Юнхарлы. Да, грозный владыка, поклонился жрец. Ваш приказ будет исполнен. Кроме того, теперь Маэйт и Шимры смотрели на Дратула. Необходимо и расследование деятельности интендантов. То, что предатель в точности знал наши планы относительно Сируэ и Бакуры, как и то, что с его помощью неверным удалось сначала обмануть, а потом уничтожить сотни наших агентов, вызывает беспокойство за то, в чьих руках находится наша разведка. Возможно, вина за это лежит на Номаноре, предположил помрачневший Дратул. «Не произноси его имени в моем присутствии», — взревел Шимра, — «пока я не увижу его содранную шкуру и голову. Но ты прав, верховный префект, если Номанор был способен бежать, спасая свою жалкую жизнь, вместо того, чтобы достойно принять смерть, он мог быть способен и на предательство. Пусть последователи Юнхарлы займутся и его поисками. Кстати, Харрр», продолжил правитель Юаужань Вонгов. Этот формовщик-предатель якобы желает восстановить положение опозоренных, учитывая, что он появлялся в двух местах, ставших затем источниками ереси. У Евина и Набаранумир, этот предатель действительно может быть связан с еретиками. Выясните также и это. После окончания аудиенции в зале собрания остались трое. Кроме самого Шимры и его фаворита Оними задержался также мастер-формовщик Хаган Кхул, молчавший во все время обсуждения проблем. «Ну что, мастер?» – неожиданно тихо спросил Шимра. «Тебе удалось выяснить, откуда предатель знает про восьмой кортекс?» «Простите, грозный владыка», – мастер-формовщик выглядел подавленным. «Я все проверил. Эта информация известна только нескольким мастерам, и никто из них не мог выдать ее. Откуда же об этом знает простой адепт?» Словно обращаясь к самому себе, спросил верховный правитель, возможно ли, что сами боги открыли ему это. Еще тише предположил Хаган Кхул, что если ты можешь идти, мастер, оборвал его Шимра. Когда двери зала закрылись за Хаган Кхулом, правитель Юаужань Вонгов устало откинулся на троне и закрыл глаза Маэйты. Похоже, настало время сменить главу касты формовщиков, пробормотал Оними, ни к кому не обращаясь. Глава 39. Мы с Тахири, как и обещали, стали формировать для Асаки внешние глаза, хотя это было гораздо труднее. Первоначально пациентка вообще возжелала иметь на корпусе с десяток виллипов, чтобы смотреть во все стороны сразу, но мы уговорили ограничиться тремя. Все равно они имели второстепенное значение по сравнению с живыми датчиками гравитации, от которых шла основная информация, не говоря уже о силе, которую Асака чувствовала все лучше и лучше. Виллипы же нужны были ради самой возможности видеть окружающих. Второй глаз готов, Тахири включила камлинг. Анакин, как дела? Асака говорит, что видит отлично. Отозвался младший Соло с поста управления, но хочет, чтобы ей сделали нормальные уши и голосовые связки. А то неудобно общаться с теми, кто сидит на твоей голове, через джедая с камлинком. Этим мы займемся в следующий раз, пообещал я. Еще один глаз остался. Внезапно Тахири замерла, прислушиваясь к чему-то. «Что, Асака, это ты?» «Она обращается ко мне в силе», — пояснила джедайка. «Кажется, сюда летит кто-то из ордена. Джейна?» «Да, Джейна приближается, я тоже ее чувствую», — подтвердил Анакин через камлинг. Асака научилась различать присутствие в силе некоторых джедаев. «Она способная», — с гордостью ответила Тахири. Когда Джейна через четверть часа выбралась из своего крестокрыла, она выглядела усталой, но радостно улыбнулась нам. «Вы все формируете, что на этот раз?» Джейна присела на трап. «Дарим Асаке зрение», — отозвалась Тахири, соскользнув вниз по йорик коралловой обшивке вслед за мной. «Наш несносный корабль хочет любоваться галактикой. А ты, Атвиджа, что случилось? Ворох новостей для вас. Ягдул и Тайфера освобождены». Ветш отвлек Юаужань Вонгов ложной атакой на Дура. Флот имперского остатка совместно с Чиссами взял Дубрил Леон. Теперь под угрозой их верфи на Белкадене и Сернпидале. Фьор позволил имперцам взять нашу систему. С поста управления пришел Анакин, не желавший пропустить встречу с сестрой. Пеллион же хотел получить во владение империи те системы, которые сам освободит. «О, Пеллион и Радан торговались друг с другом из-за каждой планеты», — подтвердила Джейна. Но, в конце концов, Фьор решил, что помощь имперцев стоит Дубриллиона и Дистриллиона, тем более, что от них мало пользы после того, как там сначала побывали Юаужань Вонги, а потом Пеллион устроил орбитальную бомбардировку. «Думаю, Сернпидаль и Белкадан Фьор согласится отдать еще легче. Сернпидаль разрушен, а Белкадан и раньше не интересовал республику. Но в таком случае империя может расширить свою территорию в несколько раз», — нахмурилась Тахири. «В основном за счет необитаемых систем внешних территорий. К тому же после войны экосистемы многих из них придется восстанавливать. Глава государства предпочитает переложить эти проблемы на империю. Агарки, Дантуин, Датамир», — заволновался Анакин. «Что насчет них? Пока никакого решения не приняли. Скорее всего, их будем освобождать своими силами», — пожала плечами Джейна. «Если еще кое-кто раньше не успеет». «Кто?» — не поняла Тахири. «Мандалорцы объявили войну Юаужань Вонгам. Боба Фетт уже освободил Талатин. Они же были заодно», — удивился Анакин. «Видно, не так уж заодно. Должно быть, Фетт решил перейти на сторону победителя. Хотя...» — Джейна помедлила. «Ходят слухи, что он с самого начала помогал Шимри только для вида. Ну, если и мандалорцы его бросили. У Шимры, наверное, нет шансов», — заметил я. «Мне-то было известно, что Фетт с самого начала работал на Юаужань Вонгов только ради спасения мандалорского сектора, собирая информацию и выжидая момент, чтобы нанести удар. И момент пришел. Надеюсь», — устало вздохнула девушка. «Может быть, его дела еще хуже. Я прилетела не с пустыми руками. Нам доставил Кахсу с записью Юаужань Вонгский курьер. Представляешь, Кахсу, от кого?» — заинтересовался я. «Пока не ясно, может быть, ты что-то знаешь. Я как раз хотела показать ее всем. С тех пор, как Асака стала разумной, собираться на ее посту управления, кажется, вошло у джедаев в традицию. Приветствую вас, джедай», — обратилась к Кахсу лицо Юаужань Вонг опозоренной. «Вы не знаете моего имени, но я обращаюсь к вам от лица тех Юаужань Вонгов, кто выступает против старых путей нашего народа. Боги больше не говорят с теми, кто утверждает, что говорит с ними, но мы верим, что джедаи показали нам новый путь, что у вас есть ответы, в поисках которых мы пришли в эту галактику, что вы поможете нам вновь обрести потерянную родную планету, вернете свободу и честь. Мы просим вас помочь нам увидеть планету из легенд, зона Мусикат, которую вы нашли. В этой кахсе содержится информация о координатах системы, где мы с вами можем встретиться, а также безопасном пути туда от границ пространства республики. У нас есть тайные последователи из высших каст, которые помогли нам раздобыть корабль. Также в кахсе содержится кодированный сигнал, которым вы сможете вызвать нас. Мы сможем принять передачу ваших передатчиков. Я со смирением умоляю вас ответить на мою просьбу». Лицо на кахсе замерло. Я был серьезно озадачен. В первый момент вспомнился Номанор, переодетый пророком, но он бы, наверное, обратился бы к нам сам, а не через подставное лицо. Да и не слышно ничего было про какого-либо пророка у опозоренных, хотя как удалось подслушать у раскрытых агентов Юаужань Вонгов до того, как их схватили, но Манор действительно исчез. Мог ли кто-то другой возглавить еретическое движение? Все уже так изменилось. «Ты ее знаешь?» — поинтересовался Каранхорн. «Понятия не имею, кто это такая», — покачал я головой. «Выглядит как опозоренная, но это может быть и маскировка. Обман? Не знаю. Вполне вероятно, что Шимра подсылает своего агента на зону Мусикат, но это могут быть и настоящие опозоренные. Ловушка», — безапелляционно заявил Хэн. «Вот что это. Отправиться на Юаужань Вангскую территорию навстречу неизвестно с кем, а они будут поджидать тех, кто прилетит, чтобы принести в жертву парочку джедаев. Пусть только попробуют», — проворчал Асака. «Информация о безопасном пути, которую она передает нам, подтвердилась», — перебила ее Лея. «Да», — кивнула Джейна. «Мы послали туда автоматизированный зонд. Он свободно прошел в точку встречи и не заметил слежки». «Зачем слежка, если мы сами должны послать им сигнал? Мы тут, хватайте нас», — не согласился Хэн. «Это явно ловушка». «Не обязательно», — возразила Тахири. «Если бы Шимра устраивал ловушку для джедаев, то придумал бы что-нибудь менее подозрительное. Скорее, эти опозоренные действительно связаны с кем-то более высокопоставленным. Или Шимра хочет, чтобы мы так думали, ответил Соло, что им стоит вмиг пригнать целый флот, чтобы изловить один корабль. Меня не изловит, самоуверенно высказал Асака. А ты вообще никуда не летишь, это не обсуждается. То есть как, кто из нас ее ужань-вангский корабль, а ты, не удержался от улыбки Анакин. Я могу себя выдать за них, значит, лечу я. Нет, не летишь, взорвался Хэн. Ты понимаешь, что по тебе, может быть, будут стрелять, а я тоже буду. Я, боевой корабль. Асака, ты не боевой корабль, напомнил я. Ты, вооруженный транспорт. Сокол тоже вооруженный транспорт, а он две звезды смерти взорвал, ответил Асака. Одну, поправил Хэн, вторую только помог взорвать. Все равно, я их всех перестреляю. Ой, ой, что? С подозрением поинтересовался Карен. Я, кажется, крестокрыл случайно раздавила, смущенно отозвалась Асака. Щупальцем махнула. Дай изображение, как-то очень спокойно попросил Хорн. Ну, так и есть, мой крестокрыл, удовлетворенно сказал он, увидев изображение Ангара на Виллипе. Простите, учитель, тихо извинилась Асака. Я не хотела. Ничего, раз уж завел ученицу, надо к этому привыкнуть. А все равно я полечу. Спокойнее, но не менее упрямо продолжил Асака, воспользовавшись паузой, пока все с грустью взирали на разбитый крестокрыл. У меня есть идея. Помнишь, Анакин, ты рассказывал, как на звезде смерти твой папа спрятал всех в тайник для контрабанды. Штурмовики пришли, а корабль пустой. Вот и я могу так сделать. Прилечу одна, вышлю сигнал. Если это ловушка, то мне ничего не сделают, они подумают, что я простой брошенный корабль. В крайнем случае просто уведут с собой, а я потом убегу, я ведь и без пилота могу летать.